Глава 10. Бабах. Яркий свет и тишина. Вега не видела Флафанору, но услышала, как та сказала. «Вот, значит, как было 100 лет назад. Скука-то!» Бабах. И девочки снова очутились в Клаттербаксе. Но выглядел он совсем не так, как тот, который они только что покинули. Самое главное, тут не было Фелисити Бет. И каким ярким оказалось все вокруг. Не черным, белым и серым, а всех цветов радуги. Вега с удивлением оглядела кафе. Ведьмы были одеты в пышные платья с оборками и маленькие шляпки. Вместо автоматов, в которых готовились напитки, стояло множество котлов. А миссис Клаттербакс выглядела лет на 12. «Добро пожаловать в прошлое, мои милые!» — воскликнула она. «Постаревшая я давненько никого не присылала с помощью бабах. Я уже начала беспокоиться, как бы чего ни случилось в будущем. Вдруг какое-то заклинание неудачно сработало, и все превратились в джем, а его потом слопали птички». «Ну и фантазия», — хмыкнула Флафанора. Миссис Клаттербакс налила половником какой-то напиток в 2 узких бокала. «Выпейте, мои милые, когда захотите вернуться обратно. Только помните, если не успеете выпить вовремя, останетесь здесь навсегда». Тут из-за барной стойки вышли еще 2 ведьмы, очень похожие на миссис Клаттербакс. «Привет, я миссис Клаттербакс», — представилась одна. «И я тоже», — добавила вторая. Вега недоуменно на них уставилась. 3 миссис Клаттербакс?» «Ну да», — отозвалась первая миссис Клаттербакс. «Это кафе принадлежит нам троим. Мы и сестры». «Клаттербакс открыли 3 сестры», — прошептала Флафанора. 2 из них во время великого переселения ушли в Верхний мир вместе со злыми ведьмами. Вега с подозрением посмотрела на сестер. Они улыбнулись ей в ответ, и злыми вовсе не казались. Девочка внимательно оглядела зал. Летающие столы были такими же, как и в будущем. Десерты тоже. Посетительницы улыбались и махали Веге, сидя на зависших в воздухе стульях. В нише феи разыгрывали какую-то пьесу, а одна из ведьм размахивала перед ними гнутой волшебной палочкой. «Она что, управляет ими как марионетками?» Ужаснулась Вега. Ведьма взмахнула палочкой, фея взмыла в воздух и тут же рухнула на пол. «А теперь танцуй!» — крикнула ведьма. Другие ведьмы захлопали в ладоши и захихикали. «Раньше феи держали как кошек», — объяснила Флафанора. «У них не было никаких прав. Телевизор тогда еще не изобрели, так что ведьмы устраивали вот такие шоу, чтобы развлечься». Одна из фей подозрительно напомнила юную Френ. «Я считаю», — сказала она, «что пьеса получилась бы гораздо интереснее, если ты изменила мою реплику на...» «Тихо, фея!» — оборвала ее ведьма с палочкой. «Это же Френ!» — ахнула Вега. «Что? У меня есть фанаты?» — прошептала фея и схватилась за сердце. Вега помахала ей. «Кое-что совсем не изменилось», — с улыбкой заметила Флафанора. «Почему ведьмы отказались от волшебных палочек?» — спросила Вега. «В современном Гламбурге ни у кого их нет». Флафанора провела пальцем по пирожному и сделала из глазури небольшой холмик. «Волшебные палочки похожи на обычные веточки. Глупо таскать с собой ветки». «Ведьмы перестали пользоваться палочками только потому, что это выглядит глупо?» «Ну, я так думаю». Между прочим, волшебными палочками пользовались совсем недолго, лет 200. До этого заклятия накладывались с помощью пальцев. Зелья варили в котлах и заклинания произносили вслух. Потом одна расторопная ведьмочка по имени Хильда-тадам, именно так, с восклицательным знаком, изобрела волшебную палочку. А чтобы палочки вошли в моду, она стала уверять, что с ними заклинания действуют лучше. Судя по всему, саму идею палочки она взяла из Верхнего мира. Подглядела, как люди едят с помощью палочек. Поэтому в самом начале ведьмы использовали 2 палочки. Но так они выглядели совсем по-дурацки. Поэтому в итоге оставили только 1. «Да уж, я представляю», — улыбнулась Вега. Через некоторое время волшебные палочки вышли из моды, и теперь ведьмы колдуют пальцами. Пальцы, кстати, тоже можно украшать. Например, вот так. Флафанора вытащила из кармана длинную серебряную цепочку с серебряными звездочками и намотала себе на палец. На самом-то деле, никакая палочка ведьме не нужна. Магия все равно в пальцах. «Ай!» — вскрикнула молодая ведьмочка в углу и закрыла ладонью глаз. «Вдобавок, ведьмы частенько тыкали палочками друг другу в глаза», — закончила Флафанора. Пострадавшая ведьма плеснула свой лимонад в лицо подруги и крикнула. «Зачем только ты купила себе эту здоровенную 47-дюймовую палочку, Сью?» Вега засмеялась. «Ну ладно, хватит уже о палочках», — сказала Флафанора. «У нас почти не осталось времени. Что будем делать? Здесь посидим?» «А что еще мы можем сделать?» «Да, наверное, ничего», — отозвалась Флафанора. Тут мимо проплыла ведьма, которую обе девочки сразу узнали. На ней было струящееся желтое платье с черно-оранжевыми завитушками. Шляпка маленькая, как у всех остальных, зато сверху на ней красовался здоровенный пушистый помпон. Выглядела она странновато и забавно. «Эдди Эгби!» — хором воскликнули Вега и Флафанора. Об Эдди Эгби, знаменитой исследовательнице моды, что бы это ни означало, Вега впервые услышала от скальных ведьм. Они же отдали Веге заметки Эдди Эгби, а Вега подарила их Флафаноре. И теперь Флафанора просто без ума от Эдди. И, конечно, ломает голову, что с ней произошло. Ведь лет 100 назад Эдди Эгби пропала. «Слушай», — начала Вега. «Мы ведь перенеслись на 100 лет назад. То есть как раз примерно в то время, когда Эдди исчезла». Тут к ним подошла Эдди Эгби. Ее заинтересовали девочки в странной одежде, которые к тому же ее узнали. «Эдди Эгби, исследовательница моды», — с достоинством представилась она и пожала руку Флафаноре. Флафанора чуть со стула не свалилась. «Мы из будущего», — пояснила Вега, даже не подумав о том, как странно это прозвучит. Но Эдди вовсе не удивилась. «Перенеслись с помощью бабаха? Тогда понятно, почему вы так одеты. Я уж подумала, что это новая мода». «Милая Эдди Эгби», — вмешалась Флафанора. «Кажется, вот-вот что-то произойдет с во...» «Ой!» — вскрикнула миссис Клаттербакс и случайно опрокинула на голову Флафаноре целый котел сока, прежде чем девочка успела рассказать Эдди, что с ней будет. «В прошлое нельзя вмешиваться!» Вега кивнула и решила действовать по-другому. «Скажите, Эдди, куда вы сейчас направляетесь?» «В Верхний мир. Куда же еще?» «Правда, сначала надо бы заскочить к Корнелии Крейфиш. Когда-то она была нашей королевой. Ее любимой дочурке Силии сегодня исполнился годик. Я хотела подарить ей машинку для коктейлей из Клаттербакса. Ее еще не начали использовать. Это прототип. Так что подарок будет особенный. Рада была с вами поболтать. Может, мы еще встретимся и выпьем здесь по паре коктейлей в будущем, когда я постарею». «Может быть», — промямлила Флафанора и щелкнула пальцами. Она хотела наколдовать себе фен, чтобы высушить волосы. Но, само собой, раньше никаких фенов не было, поэтому на голову ей упала старая тряпка. А Эдди Эгби пошла прочь. Флафанора сбросила с головы тряпку и вдруг застыла, выпучив глаза. «Крыса мне в суп!» «Чего это ты?» — спросила Вега. Впрочем, она и так уже догадалась, что пришло подруге на ум. Силия Крейфиш, малышка, о которой говорила Эдди Эгби, это же бабушка Фелисити Бет. Когда Силия подросла, она стала королевой, причем самой худшей за всю историю, по мнению всех ведьм Водостока, за исключением немногочисленной группы ее поклонниц. Флафанора подняла палец. «Думаю, Силия Крейфиш сотворила что-то ужасное с Эдди Эгби». «То есть ты всерьез считаешь, что годовалый младенец может что-то сотворить со взрослой ведьмой?» — удивилась Вега. «Да, и кажется, мы попали как раз в тот день, когда Эдди исчезла. Я давно ее ищу. Она одета точно так же, как тогда. Ну, может, она часто так одевалась? Нет, Вега, Эдди никогда не надевала одни и те же вещи дважды. Это все знают. Например, вот эту шляпу она носила всего один раз. И рисунок на платье я тоже узнала. То, что с ней произошло, явно как-то связано со злобной малышкой. Вега так не считала, но она уже давно поняла, что переубеждать Флафанору бесполезно. «Нам скоро надо будет возвращаться», — заметила Вега. «Надеюсь, Фелисити уже ушла из Клаттербакса». «Может, вам переодеться, чтобы вас никто не узнал?» — предложила юная миссис Клаттербакс. «Точно!» — хором воскликнули подруги. «Ну, во что?» — спросила Вега и выглянула на улицу сквозь маленькое окошко в двери. У кафе собралось несколько ведьм. «Говорят, она привезет в город свою маленькую дочку, чтобы заманить к себе Эдди Эгби», — сказала самая высокая. «Ага, это просто ужасный ребенок. Только злобной малышки нам тут и не хватало», — заметила другая. «Я же говорила», — шепнула Флафанора подруге. «У вас мало времени, придется поторопиться», — сказала миссис Клаттербакс и сняла юбку. «Вот, держите». Панталоны у нее были с такими же пышными оборками, как и юбка. «Возьмите мою шаль и шляпу», — сказала другая ведьма и бросила их Веге. «А теперь пора пить бабах», — объявила миссис Клаттербакс, сунув Веге бокал с волшебным коктейлем. «А не то вы опоздаете». Зажав нос, Флафанора залпом выпила коктейль. «Раз, два, бабах». «Шикарная жаба! Журнал для модниц! Здравствуйте, мои презренные любительницы моды! В этом номере вы тоже найдете немало полезной информации обо мне. Я даже думала сменить название журнала на «Шикарная хуф» или как-то соединить свою фамилию, старое название. Что-то вроде «Шикарная жуфба», «Шикарная хуба», «Шикарная жаба хуф». Впрочем, без разницы. А теперь, внимание, новая мода. Одежда из кошек. Мне тут пришла в голову мысль. Она пришла именно мне. Совершенно самостоятельно. А вовсе не потому, что я увидела Флафанору в кошках. Что мы недооцениваем кошку как модный аксессуар. При том, что кругом полно кошек, мы почему-то их совсем не носим. Хотя они идеально для этого подходят. Они мягкие, пушистые. У них есть коготки, просто созданные для того, чтобы цепляться хоть за юбку, хоть за кофту. Можно надеть кошку на голову, можно прицепить к ногам много-много кошек, и получится стильная юбка. Мода дает безграничный простор для фантазии. И моя фантазия придумала кошка-одежку. Чтобы продемонстрировать вам, какие возможности дают кошки, я сделала для вас фотосессию. Разумеется, на всех фото я. Для начала, изящный кардиган из кошек. Я знаю, что выгляжу великолепно. Дерзкие и модные катуфли. Одна проблема — кошки норовят убежать. И, наконец, вариант для холодных зимних вечеров. Кота-шуба.